Глава 23. Способности. Холта разбудил неяркий луч света, скользнувший по его лицу. Он приоткрыл тяжелые веки и снова их закрыл. Когда головная боль стала невыносимой, подросток сел, сжимая руками виски и прижимая ладонь ко лбу. В этом месте ныло так, словно кто-то ударил сюда молотком. «Где я? Где Эш?» Запаниковав, Холт потянулся к драконьей связи. Что-то было не так. Каждый удар шипел, как треснувший чайник. Мальчик смог только мельком увидеть ядро Эша и то, будто смотрел на него через разбитое грязное окно. Свет замерцал. Тревога никуда не исчезла. Но если ядро все еще было там, неважно в какой форме, то и дракон тоже. Постепенно, сейчас все доходило до него с большим трудом, Холт обнаружил, что лежит на чем-то мягком, очень мягком. Кровать, пышные подушки, гладкие простыни. О таком он мог только мечтать. Вся комната выглядела роскошно. На подносе у окна стоял сверкающий графин с разложенными вокруг него гроздями винограда, а на стуле у камина лежала сложенная одежда. Но что еще важнее, на прикроватном столике обнаружилась отцовская книга рецептов. Каким-то чудесным образом она уцелела, и обложка с золотым тиснением тоже не пострадала. Холд вздохнул с облегчением. От вида этой книги он даже немного повеселел. Поднявшись с кровати, подросток натянул чистую новую одежду. Белую рубашку и кожаные штаны, какие обычно носят дворяне. Он схватил книгу рецептов, пошатываясь от головокружения, доковылял до двери и осторожно спустился по лестнице во двор, вымощенный камнем. Дракон подскочил к Холту, чуть не сбив его с ног. «Ты проснулся!» — радостно защебетал он. «Я сказал им, что ты встал!» «Я сказал!» «Осторожнее, Эш!» — попросил Холт, моргая от бликов, которые отбрасывала белая чешуя дракона. «Пора контролировать свою силу. И кому ты сказал?» «Нам!» — крикнул Броуд. Старый всадник Италии сидели за длинным столом. За таким обычно работают плотники. Только вместо инструментов он был заставлен едой. Внутренний двор был таким огромным, что даже пира смогла тут удобно устроиться. Вдоль стен были разбиты клумбы с красными и желтыми цветами, а над ними висели связками латунные колокольчики и музыкальные подвески. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Броуд. «Как будто моя голова никогда больше не будет ясной». Холт моргнул и поднял руку, защищаясь от яркого дневного света. Броуд зашагал ему навстречу. «Тебе повезло, что вообще уцелел. Хотя вы двое, похоже, живете, полагаясь на удачу. Садись-ка сюда. Как поешь, сразу придешь в себя». Холт позволил Броуду довести себя до рабочего обеденного стола. Подросток сел напротив Талии и начал медленно жевать булочку. «Что это было?» — спросил он. «Есть у меня одно подозрение», — начал Броуд. «Ты явно черпал силу из ядра Эша, но все равно вырубился. Скажи-ка, ты его отпустил?» «Эш попросил меня об этом». «Так я и думал». По тону Броуда Холт понял, что в чем-то дал маху. Хотя об этом он мог догадаться и сам, ибо в его голове творилось что-то невообразимое. «В следующий раз», — продолжил старый всадник, — «ты должен просто ослабить хватку. Нельзя разрывать связь с ядром, пока твое тело насыщено его магией, даже если это даст Эшу больше силы». Затем Броуд повернулся к детенышу. «А ты, юный дракон, не проводи ни одной атаки всем своим ядром, если не хочешь, чтобы вырубило и тебя». Выговор был сделан серьезным, даже суровым тоном. Однако в нем не было высокомерия. Больше того, старый всадник бросил Эшу толстый кусок ветчины. «Эту ошибку легко совершить в ранге начинающего. Вот только повторять ее не стоит». «Спасти положение благодаря ошибке», — строгим тоном добавила Талия. Принцесса отчитывала Холта, как тогда в форте, и снова подросток не мог понять, что ей движет сейчас. «Ну, Эш действительно спас положение», — согласился Холт. Детеныш при этих словах издал гортанное счастливое рокотание. «Как долго я был в отключке?» «Почти 2 дня», — сказал Броуд. «Я было забеспокоился, но Эш первым пришел в себя и сказал, мол, почувствовал через связь, что и твое состояние улучшается». «С нашей связью не все в порядке», — признался Холт. «Именно так ощущается изношенная связь». «Вчера все было еще хуже», — покачал головой старый всадник. «Ты уже видишь хоть какую-то часть ядра Эша?» «Видеть-то вижу, но с большим трудом, и выглядит оно размытым». «Тогда связь уже восстанавливается. Когда связь полностью изношена, невозможно ни увидеть ядро, ни прикоснуться к нему. Это также означает, что ты не можешь заняться очищением и ковкой, что надлежит делать после битвы. И без крайней необходимости выходить за границы ваших возможностей крайне неразумно. В будущем имей это в виду. «Обещаю», — закивал Холт. «Подождите, вы сказали, что Эш говорил с вами? Похоже, малыш становится сильнее. И чем это... чем он выстрелил в того гигантского жука?» «Какой-то свет или энергия», — предположила Талия. «Я никогда раньше не видела и не слышала ни о чем подобном. Как и мастер Броуд». Пусть в голове и продолжало гудеть и стрелять, Холт все равно расплылся в улыбке. У них с Эшем проявилась настоящая сила, и не только для исцеления зеленой гнили. Оказалось, и они способны поразить врага. Острая боль в затылке стерла улыбку с его лица. А еще Броуд поспешил спустить его с небес на землю. «На твоем месте я бы не был так доволен собой», — с нажимом сказал старый всадник. «Тебя, дурака, чуть не убили, но...» И тут он смягчился. «Я действительно благодарю тебя за то, что в этот раз ты оказался дураком». «Я тоже благодарю тебя», — добавила Пира. «Я ошибалась, сомневаясь в твоем сердце. В тебе такой же дух, как и у каждого из нас». Олд повернулся к драконице принцессы. «Ты ранена!» — увидев рваную рану на ее сложенном крыле, воскликнул он, вместо того, чтобы сказать «пожалуйста». «Одной осе удалось вонзить в нее жало», — объяснила Талия. «Рана была неглубокая, и если бы мы не схватились с этим жуком, это моя вина». «Почему ваша?» «Я хотела помочь Мидбеллу», — вздохнула Талия. «Я тоже», — промолвил Холт. Талия все равно выглядела подавленной. Холт вспомнил, как Броуд сказал принцессе, что в этом бою у нее появится шанс приобрести опыт командования большой армией. Подросток также помнил, как она растерялась, обращаясь перед битвой к войскам. Талия явно нуждалась в поддержке. «Вы с Пирой вдохновляли солдат!» — воскликнул Холт. «То, как вы расправились со стаей ос, было потрясающе. И, напав на это чудовище, вы с Пирой приняли удар на себя. Если бы вы, принцесса, не пробили брешь в ее броне, магия Эши бы тоже не помогла». «Кой-то веки мальчишка говорит дело», — согласился Броуд. «Не будь слишком строга к себе, девочка. Ты сделала больше, чем можно было ожидать от любого в твоем ранге». Талия слабо улыбнулась, но, казалось, эти слова ее не убедили. Принцесса продолжила ковыряться в своей тарелке. Понимая, что сейчас сказать что-то еще, только все испортить, Холт принялся за жареную куриную ножку. Обглодав ее до костей и сделав большой глоток воды, он снова почувствовал себя бодрым. Сильный ветер ворвался во двор из арочных проходов и, дунув им в спину, засвистел вокруг. Колокольчики приятно зазвенели. «Колокола звонят по всему городу», — сказал Эш. «Мы находимся в Мидбеле», — предположил Холт. «В доме госпожи Эбру», — добавил Броуд. «Точнее, в ее каретном сарае. Кареты пришлось двинуть в угол, чтобы поместилась Пира». «Место выглядит потрясающе», — оценил Холт. «Ну, — протянул Броуд. Эбру, Мидбелл и горожане в долгу перед тобой, Холт». «Эш сказал, что рой ослабеет, если мы убьем королеву. Но это же был обычный жук». «Гигантский жук», — поправила Талия. «Такой небольшой рой, как этот, часто возглавляют самые большие и самые жестокие жуки. Королева возглавляет настоящий рой. Из тех, что стирают с лица земли города и королевства. Ты увидишь такой в Седастре, если мы успеем». Холт сглотнул. Этого жука уже было нелегко победить. «Получается, что убить гигантского жука — то же, что убить королеву? Рой же рассеялся». Лицо Броуда помрачнело. «Уничтожение главного жука, которому подчиняются остальные, даже такого маленького, как этот, приводит рой в состояние замешательства». Холт с трудом проглотил новый кусок курицы. Слова Броуда о том, что жук, с которым они только что столкнулись, был маленьким, не остались незамеченными. «Гибель жука побудила последних защитников Мидбелла вернуться и присоединиться к нам», — продолжил Броуд. «Но в этом сражении мы потеряли много солдат, больше, чем я ожидал», — мрачно закончил старый всадник. Олд угрюмо жевал. Принцесса тоже молчала. «Такова война», — бросил Броуд. «Особенно война против скверны». Он что-то говорил еще, но Холт уже не слушал. Так много смертей, как легко отнимается жизнь. На открытом месте у скверны все преимущества. А его отец, если он вообще еще жив, находился на открытом месте, на дороге в Сидастру. В поисках утешения Холт положил руку на книгу рецептов. Жаль, что люди не могут создавать связи, как всадники и драконы. Тогда он, по крайней мере, знал бы, жив ли его отец. «Холт», — попытался привлечь его внимание Броуд, и подросток встрепенулся. «Я бы хотел, чтобы ты снова попробовал дотянуться до ядра. Но моя связь пока восстанавливается». «Только слегка», — успокоил его всадник. «Я знаю, что ты еще слаб, но магия Эша стала более зрелой. Покажи ему, малыш, выстрели своим дыханием вверх. Только не слишком сильно. Мы же не хотим ничего разрушить». Все взгляды обратились на молодого дракона. И действительно, Эш раздвинул челюсти, показывая растущие зубы и раздвоенный язык. Бело-фиолетовый свет собрался в его пасти, дракон наклонил шею и выпустил снаряд. Этот бледный, неземного оттенка поток пламени устремился прямо к цели и ударил в одну из связок колокольчиков. Те ответили негромким звоном. Получается, что этот свет обладал собственной силой. Примерно в 10 футах дальше от цели свет рассеялся, но луч, чем бы он ни был, висел в воздухе, пока Эш не сомкнул челюсти. Металл колокольчиков покрылся сажей. «Да что же ты такое?» — вслух размышляла Талия. «Этот свет близок по цвету к магии Сайлоса», — заметил Холт. «Может, Эш — штормовой дракон?» Броуд покачал головой. «Мы перепробовали всю еду. Ничто не подтвердилось. К тому же штормовые драконы имеют дело с молнией или ветром, а не с чистым светом. Нет, Эш — это что-то новенькое, что-то особенное». Броуд впервые говорил об Эше с таким воодушевлением. «Если его дыхание дракона пробудилось, твоя первая основная способность тоже должна вот-вот открыться». «Моя способность?» Талия сразу же пустилась в объяснение. «Ядро помогает всаднику выполнять общие действия с магией, так что несколько ключевых способностей появляются у всадника довольно быстро, и после надлежащей практики на их поддержку энергии уходит совсем немного. Новые способности открываются с каждым рангом, по мере того, как ты учишься более эффективно использовать магию». Принцесса начала загибать пальцы. «Как только начинающий устанавливает прочную связь, дыхание дракона указывает на тип магии, присущий их паре. Пира — огненный дракон, поэтому я начала с огненного шара». Талия загнула второй палец. «В ранге восходящего всадник уже может атаковать в пространстве вокруг себя или прямо перед собой. Когда ты сосредотачиваешься не на одной цели, твоя сила рассеивается, но так ты можешь поразить сразу многих, что иногда весьма кстати. Я все еще осваиваю огненную волну, но если постараюсь, могу направить пламя примерно на 12 футов во все стороны». 12 футов, более 3,6 метров. Холт моргнул. Подобные способности служили действительно мощной силой, и не только в борьбе со скверной. Хорошо, что в других войнах всадники не участвовали. И тут подросток вспомнил о Сайлосе. Каким еще разрушительным могуществом мог обладать всадник в ранге повелителя? «А какой ранг после восходящего?» — спросил Холт. «В ранге фаворита для каждого всадника свои правила», — снова заговорила принцесса. «Уникальное ядро и опыт означают и уникальные песни. Одинаковых драконов не существует. Способности, полученные с предыдущим рангом, изменятся, но только в пределах твоего типа магии». Холт посмотрел на Броуда, который никуда не ушел, будто ожидая, что мальчик задаст ему этот вопрос. «Хочешь знать, каковы были мои способности в ранге фаворита?» — спросил Броуд. «Нет», — поспешно ответил Холт. «То есть, да, я имею в виду, только если вы...» «Все в порядке». Всадник теребил пальцами хлебную корку, но не торопился отвечать. «Эрдра была изумрудным драконом, диким, как непроходимые заросли, но невероятно прекрасным. Лучше, чем все сады Коутхена. И ее всегда тянуло к земле. В ее неистовой магии не было ярости. Напротив, я мог контролировать ход сражения. Я мог сделать так, чтобы ноги Джаггернаута застряли в земле, утопить группу упырей в грязи. Продвинувшись до фаворита, я обнаружил, что могу поднять целый пласт земли и преградить врагам путь, защитить наши фланги». «Ух ты!» — выдавил Холт. «Соединив такие уникальные умения с магией других всадников, можно было рассчитывать на победу. Возможно, так оно и было. Сайлос Сильверстрайк сражался с ним рядом, а потом оставил Броуда и Эрдру умирать». Невозможно поверить, что еще совсем недавно даже мельком увидеть этого человека казалось Холту невероятным счастьем. Броуд замолчал, продолжая вертеть корку хлеба в руках. Талия выжидающе посмотрела на Холта. «Разве ты не хочешь попробовать свой дар?» Холт согнул и разогнул пальцы. «Хочу», — осторожно сказал он. «Осторожно, дотянись до ядра», — предложила принцесса. «И вместо того, чтобы позволить силе наполнить твое тело, направь ее в одну руку». Холт поднял правую ладонь. «Лучше тренироваться левой», — посоветовала Талия, «чтобы научиться использовать магию, одновременно удерживая меч». Поднявшись из-за стола, Холт отошел подальше и глубоко вздохнул. Ему совсем не хотелось снова вырубиться. Осторожно, левой рукой он потянулся к связи. В ее поврежденном состоянии свет ядра Эша виделся приглушенным отблеском фонаря в конце длинного прохода. Но Холт хотя бы мог его видеть. По двору снова пронесся ветер. Зазвенели колокольчики и музыкальные подвески. И тут на мгновение эти звуки перекрыл едва уловимый обрывок мелодии. Должно быть, после битвы в песню Эша добавились ноты, а еще в ней слышался новый звенящий отголосок. Точно кто-то перебирал струны лютни. С величайшей осторожностью Холт вытянул из ядра тонкую нить света. Даже эта маленькая частичка силы стремилась разлиться по его телу. И на этот раз подросток выдержал настоящую борьбу, чтобы направить этот свет в свою вытянутую руку. Было нелегко. Все равно, что пытаться управлять приливом. Рука Холта начала дрожать. «Легче», — предупредила принцесса, Апира фыркнула и подняла голову. Не пора ли отойти подальше? Холт продолжал сопротивляться, чувствуя, как на его ладони собирается тепло. Еще несколько секунд, и тепло сменилось таким же белым светом, как дыхание Эша. Рука мальчика начала трястись сильнее, и он ничего не мог с этим поделать. «Холт!» — бросилась к нему Талия. «Целься вверх!» Жар в ладони становился невыносимым. Холт слышал звук шагов Талии. Попытался пошевелить рукой, но она онемела от боли. Схватив свое левое запястье другой рукой, подросток отчаянно дернул его вверх. Но опоздал. Свет, быстрый как стрела, вырвался из его ладони и понесся по воздуху к арке. Прямо к мужчине, который только что въехал во двор. «Берегись!» — ахнула принцесса. Всадник вскрикнул и рухнул на землю. Сердце Холта пропустило удар, когда свет пролетел у незнакомца над головой и, не причинив вреда, врезался в дальнюю стену. «Идиот!» — буркнула Талия. «Мне очень жаль!» — вздохнул Холт и посмотрел на гостя. «Извините, с вами все в порядке?» «Да!» — последовал неуверенный ответ. Мужчина встал, отряхнулся и, посмотрев вокруг, двинулся им навстречу. На нем был костюм для верховой езды из отличной кожи, роскошный плащ винного цвета. В руках незнакомец держал письмо. «Нибо, что ты здесь делаешь?» — воскликнула принцесса. На ее лице застыло выражение шока. Всадник, которого звали Нибо, низко поклонился. «Ваше королевское высочество, я привез вам послание от вашего брата».